А когда я узнал от Лоренцо, что убили святую совесть, мне сильно полегчало, хоть я и любил ее. И, увидев, как она мертвая, валяется на асфальте, 2 часа не мог прийти в себя. А если мне полегчало, из этого логически следует, что вам стало хуже. Ты о чем? Лаура не убивала святую совесть, потому что это было бы бессмысленным. Эти 2 женщины никак не были связаны друг с другом. Могла ли святая совесть знать что-нибудь такое, что было бы опасно для Лауры? Нет, не могла. Святая совесть вообще мало что знает, если не считать ее познания о фондах Ватиканки. Значит, надо вернуться к первоначальной версии, то есть к рисунку Микеланджело. А Лаура вырвалась из вашего капкана. Она вырвалась из вашего капкана, и я могу вздохнуть свободно. Теперь вам придется побегать, пока вы опять ее поймаете. Придется пошевелить мозгами. Сейчас я не могу шевелить мозгами, Тиберий. Пошли. Вам скверно. И это меня безумно радует. Это убийство так не кстати, да? Оно такое непонятное, такое омерзительное. Я подумал, что это Лауру убили. И были разочарованы, когда узнали, что ошиблись? Нет. Я почувствовал облегчение. Из-за этого я даже не успел подумать о возможных причинах второго убийства. Успел только удостовериться, что Лаура Волюбер жива. «Вы все еще ее любите?» — спросил Тиберий, скорчив жалостную гримасу. Валанс остановился и пристально взглянул на Тиберия, который, сложив руки за спиной, с невинным видом уставился куда-то вдаль. «Она тебе рассказала?» Тиберий покачал головой. Валанс зашагал дальше. «Вы мне не ответили», — настаивал Тиберий. «Вы все еще ее любите?» Валанс опять промолчал. Он не привык, чтобы его так бесцеремонно расспрашивали. «Нет», — ответил он наконец. «Тем лучше», — сказал Тиберий. «Почему?» Тиберий обернулся. «Потому что в день убийства Анри вы, между прочим, были в Италии, верно? От Милана до Рима не так уж далеко. И если бы вы по-прежнему любили Лауру... Но никому не пришло в голову спросить у вас, что вы делали в тот вечер. «Ты дурак», — сказал Валанс. «У меня встреча с Руджери. Я тебя покидаю. А я жду вас на улице». Дверь в кабинет инспектора была открыта. Валанс вошел и сел на стул. «Ну как, мсье Валанс?» — спросил Руджери. «Вы пришли в себя?» Валанс быстро поднял глаза. Руджери тут же сделал примирительный жест. «Ради бога», — сказал он. «Я не хотел вас обидеть. Не стоит вспыхивать от малейшей искры». Валанс вытянул ноги. «Каким образом эту женщину среди ночи выманили на улицу, чтобы зарезать?» — спросил он. «Никто ее не выманивал. Знакомые Марии Верди говорят, что у нее были причуды. Она об этом охотно рассказывала. Мария страдала бессонницей. Раз или два в неделю она выходила ночью из дому, шла на Виа Делла Кончеляционе, это совсем близко, становилась лицом к собору святого Петра и возносила безмолвную молитву. Эта привычка появилась у нее давно, с тех пор, как она, по ее словам, увидела что-то белое над куполом нашего храма». «Ну, предположим, кто об этом знал? Все, кто постоянно общался с ней в библиотеке, и все, кто забавлялся, пересказывая эту историю. То есть, как я понимаю, все читатели. Убийце было гораздо проще расправиться с ней на улице, чем у нее дома. Свидетелей преступления мы не нашли. Убийца, вероятно, схватил ее сзади, прижал ее руки к туловищу и полоснул лезвием по горлу. Только один раз. Чтобы проделать такое, нужна незаурядная сила или незаурядная решимость».